«Вон сколько их шкур в разных местах отыскали», — говорит Николаев, показывая в угол комнаты, где кучей валяются куртки из зеленоватой кожи, черные эсэсовские мундиры с двумя молниями в петлицах. «В разных местах находили. Скинет шкуру, залезет в лагерную робу и исчезает. Поди ищи его. Тут больше сотни тысяч людей. Но находим, находим, лагерники помогают». «Сколько уже выловили?» 28. А их тут, наверное, сотни. И этого Хесса упустили. А ведь на его душе около 3 миллионов загубленных. Больше, чем все население нашей с тобой Калининской области. Где же вы их держите?» «В карцерах. В холодных карцерах, где температура как на улице. Что ж, справедливо. Никто нас за это упрекнуть не может. Сами они их строили». «У Николаева масса дел. Рвут на части». Его контуженный и узенький правый глаз, который всегда смотрит на мир с веселой иронией, сейчас просто закрывается от усталости, а тут еще корреспонденты. И он сипит сорванным голосом. «Братцы, я вам просигнализировал, но больше от меня ничего не просите. Видите, не до вас. Смотрите, пишите, или вот», — он мотнул головой на стоявшего рядом человека, — «попросите товарища Антонина быть вашим Вергилием в путешествии по этому аду. Он за 2 года по всем кругам этого ада прошел». Антонин Чех, бывший профсоюзный работник из города Кладно, старый коммунист, бывал в Москве, сносно говорит по-русски. Сейчас он что-то вроде комиссара в антифашистском лагерном комитете. Очень деятельный человек. У него продолговатое бледное лицо. Он так худ и костист, что лагерная полосатая роба развивается на ходу. Но глаза из темных провалов глазниц глядят на мир активно, оживленно. Когда-то он сам пописывал в Руде праву и природу журналистской работы знает. За 2 шеренгами 2-этажных домов, существовавших, как оказывается, для всяческих иностранных визитеров и представителей международных организаций, приезжавших ознакомиться с состоянием заключенных, где для некоторых лагерников были созданы сносные условия, идут бесконечные ряды деревянных бараков, одноэтажных, по пояс вкопанных в землю, без печей, без вентиляции, где люди лежали на 3-этажных нарах сплошь, как килька в консервной коробке. Вот огромный сарай, склад размером со средней руки, ангар. Здесь хранились волосы тех, кого отправляли в печи крематория. Хранились аккуратно, строго рассортированные, отдельно длинные, отдельно покороче, разделенные по колерам. Волосы блондинок, шатенок, брюнеток, волосы каштанового цвета. У двери волосы лежали навалом, а в середине помещения они были уже в тюках, завязаны, обшиты мешковиной, предназначенные в отправку. Это были уже не человеческие волосы, но ценное сырье для промышленности. Вот другой склад, вещевой, горы ботинок, туфель, сапог, гетр, крак. Здесь и старческие стоптанные штиблеты, и пинетки младенцев, и изящные женские туфельки. Если бы вдруг поднялись из пепла те, кто ходил в этой обуви, все лагерные улицы были бы забиты, говорит Антонин. Большой склад одежды умершленных закрыт и охраняется. Были случаи заразных заболеваний. Лагерный комитет прекратил туда доступ, выставил своих часовых. Странное чувство испытываешь, бродя по этому нацистскому аду, такому организованному, упорядоченному. Ходишь и никак не можешь отделаться от странной мысли, что все это будто видишь не наяву, а в страшном сне. И не груда человеческих волос, не горы ботинок, не россыпи челюстей и зубных коронок, вырванных из мертвых ртов и хранившихся в сейфах, особенно страшны, а деловитость, с которой здесь рассортировывались эти отходы смертного производства. Организованность, тщательность упаковки. Узник здесь был не человеком, а служил как бы первичным сырьем для какой-то окаянной промышленности. Ну а это были отходы производства, утиль, из которого тоже что-то изготовляли и за который с кого-то получали деньги. «Мы захватили в канцелярии бухгалтерские книги», — говорит наш Вергилий. «Там все это записано. Тонны волос, тонны обуви, тонны одежды». Есть даже записи о том, сколько узниц направлено химическим фирмам для проведения особых испытаний с новыми препаратами. Сколько в штуках и по какой цене. В переписке так и значится: партия товара, столько-то штук. Мы эти книги передали вашему командованию. Антонин обратил наше внимание на какие-то продолговатые груды бетона, нагроможденные взрывами. Это были молодые, недавние развалины. Тут было самое страшное, сказал он. Лаборатории, где врачи и фармацевты экспериментировали на людях. Это у нас считалось более страшным, чем смерть. Эти лаборатории охранялись особенно тщательно. Сюда и эсэсманы ходили по особым пропускам. Тех, кого отбирали для опытов, никогда никто уже больше не видел. По окончании опытов их ночью увозили прямо во второй крематорий, который обслуживали только эсэсовцы. Одержали их вон там. Антонин показывает на другую длинную развалину, виднеющуюся из-за забора. Врачи, которые здесь экспериментировали, привозили и увозили в машинах с зашторенными окнами. Сколько же человек замучили в этих лабораториях? Этого никто не знает. Сейчас, по крайней мере. Когда приблизились ваши танки, эсэсманы взорвали эти здания. Говорят, что уничтожили даже тех своих, кто мог об этом что-нибудь рассказать. Но это так, предположения, слухи. Волк ведь не жрет волка».